Немил со своим отрядом выбрался из здания сборочного цеха титанов, когда уже занимался рассвет. С юга доносились далекие раскаты, и он понял, что опоздал. Теперь ему и его воинам осталось только бежать на помощь своим братьям Астартес и убить по пути столько врагов, сколько представится возможным. «Вперед!» — скомандовал он отряду. «И пусть никто не пытается нас остановить!» Темные ангелы побежали по подъездному пути к южной окраине сектора, держа наготове оружие и отыскивая вероятные источники угрозы. С юго-востока из-за высоких зданий доносился далекий гул двигателей, но точно определить источник звука не было возможности. Немил решил, что это, вероятно, механизированный патруль скитариев, и на всякий случай время от времени поглядывал в ту сторону. Сзади внезапно прогремели выстрелы из мощных лазганов. Брат Варт от удара в спину покачнулся и упал на одно колено. Марфис, перехватив Мелтаган левой рукой, схватил его за плечо и помог подняться. Брат Эфриал, обернувшись, послал к преследователей длинную очередь, вызвавшую пронзительный вопль. Впереди злобно взревели моторы. «Марфис!» — окликнул Немил Астартес с Мелтаганом. В тот же момент из бокового прохода на дорогу выкатился БТР «Черепаха» и, повернув навстречу отряду, остановился. Башня автоматического орудия слегка качнулась, и в Астартес ударила длинная очередь высокоскоростных снарядов. Но артиллерист явно поспешил, и заряд пронесся над головами темных ангелов. Затем дуло пушки опустилось, и Немил понял, что следующий залп будет более точным. Следом за БТРом из-за угла выскочили скитарии в усиленной броне. Они залегли и тоже открыли огонь по отряду. Брат Марфис, выбежавший вперед, поднял Мелтаган и прицелился в БТР. Но мощный выстрел угодил в наплечник, оставив на керамитовой броне темное пятно. Второй снаряд попал в ногу, выбив из коленного узла фонтан искр. Наводчик из БТРа очевидно осознал опасность и продолжал стрелять, пока Марфис не спустил курок. Мелтобомба прошила корпус БТРа, словно силовой резак, воспламенила содержимое топливного бака, и машина мигом превратилась в огненный клубок, взметнувшийся высоко в ненастное небо. Но два снаряда из орудия «Черепахи» все же попали в грудь Марфиса, и Немил заметил, как Астартес покачнулся. Две вспышки сверкнули одна за другой, и звуки взрывов прозвучали единым раскатом грома. Марфис еще сделал несколько шагов вперед, а потом упал лицом вниз. На ретинальном дисплее в шлеме Немиила внезапно погасла пиктограмма его статуса. Скитарии, в дымящейся после взрыва БТР броне, вскочили с земли. Но Немил и остальные Астартес встретили их болтерным огнем. Несколько врагов упали на землю, остальные предпочли отступить. Коль, подбежав к Марфису, взял из его руки Мелтаган и протянул Эфриалу. Затем прощальным жестом прикоснулся к плечу погибшего Астартес. Вскочил и бросился догонять отряд. Астартес оставили догорающий БТР между собой и преследователями, а сами свернули в левый боковой проход, надеясь сократить путь. Едва они обогнули угол и опять повернули на юг, Аскелон показал на небо. «Посмотрите!» — задыхаясь, воскликнул он. Немил, подняв голову, увидел сверкающий метеоритный град, падающий где-то над побережьем. Некоторые метеориты сгорали в воздухе, оставляя извилистые струи зеленого и оранжевого цветов, тогда как другие, более крупные, продолжали падать, исчезая за горизонтом. Но грандиозное зрелище, каким бы оно ни было красивым, наполняло душу Немила ужасом. Он не раз видел такие картины в раздираемых войной мирах, вроде Баракана или Антриса. Метеориты были фрагментами космических кораблей, взорванных на высокой орбите. На Диамат снова началась атака. В воздухе опять замелькали лазерные заряды. На этот раз стрельба велась с противоположного конца подъездного пути. Один из зарядов угодил в грудь Коля, но не причинив вреда, лишь скользнул по его нагруднику. Отделение открыло ответный огонь, заставивший пару скитариев выскочить из укрытия и отступить за угол приземистого здания. «Это был передовой пикет», — предупредил своих братьев Немил. «Через пару минут мы подойдем к периметру. Эфриал, держи Мелтаган наготове». По пути Немил вызвал в памяти схему расположения заградительных укреплений. Впереди справа стояла мощная лазерная пушка, а чуть дальше, к востоку, имелось пулеметное гнездо. С левой стороны, примерно на том же расстоянии, стоял еще один тяжелый стаббер. Брат-искупитель махнул рукой Эфриалу, чтобы тот занял позицию за углом ближайшего здания, с правой стороны от дороги, а сам побежал налево. Прижавшись спиной к термобетонной стене пустующего цеха, Немил посмотрел на стоящего напротив Эфриала и условным жестом приказал ему уничтожить огневую точку справа. Эфриал кивнул и немедленно ни секунды высунулся из-за угла и послал мелтозаряд. Раздался раскатистый грохот взорвавшегося энергетического узла лаз-пушки, сопровождаемый воплями ужаса и боли. В то же мгновение слева от Немиила ударил Старбер, и снаряды полетели в спину Эфриала. Немиил, выскочив из укрытия, навел болт-пистолет на 4 стрелков в укрытии из мешков с песком всего в 5 метрах от него. После 4 точных выстрелов все скитарии попадали на землю. Немиил обернулся к остальным членам отряда и махнул рукой, приказывая продолжать движение. Они покинули территорию завода и направились дальше на юг, петляя между зданиями складов. По пути их обстреляли тяжелые стаберы еще из 2 вражеских огневых позиций. Брат Вард хромал после ранения в ногу. Брат Аскелон решительно шагал вперед, но было заметно, что ему с трудом удается нести даже свою силовую броню. Астартес тяжело дышал и был на грани изнеможения. Однако брат Искупитель решительно двигался дальше, на ходу меняя обойму в болт-пистолете. По его подсчетам, до временной казармы Астартес осталось еще 1,5 километра. Немил слышал впереди треск болтерных выстрелов, а это означало, что его братья все еще сражаются. Он несколько раз пытался связаться с ними по воксу, но помехи по-прежнему мешали прохождению сигналов. Многочисленные столбы черного дыма, поднимавшиеся за стеной кузницы, вызывали у него тревогу за жизнь Кулика и его драгун. До казарм осталось пройти совсем немного, когда Немиил услышал, как в ответ на стук стаббера и треск лазеров прогремела штурмовая пушка. Он понял, что это брат Тит. Накануне вечером, когда они уходили на разведку, дредноут стоял на страже у казармы второй роты. Повинуясь неожиданному импульсу, он повел отделение в том направлении, стараясь по доносящимся звукам представить себе картину боя. Вскоре они обнаружили, что брат Тит охранял боковой вход в здание склада от целого отряда скитариев. У мощных ног дредноута уже лежали десятки безжизненных тел, свидетельствующих о неудачной атаке мятежников. Не меньшее количество исковерканных трупов осталось на пермобетоне после выстрелов его грозного оружия. Однако от южных ворот подходили следующие группы, занимали огневые позиции и обрушивали на броню Тита один залп за другим. Немиил остановил отряд. «Рано или поздно они привезут ракетную установку или лаз-пушку и уничтожат Тита», — сказал он. «Надо обойти их и ударить с тыла. Аскелон, ты сможешь продержаться?» Широкие плечи технодесантника еще судорожно ходили вверх и вниз после утомительного бега. Запятнанное кровью лицо побледнело, но он попытался улыбнуться Немиилу. «Брат сержант говорит, что я должен уделять больше внимания физическим упражнениям», — ответил он, слегка задыхаясь. «Не беспокойся обо мне». «Он просто беспокоился, чтобы не пришлось тащить на себе твое мертвое тело», — проворчал в ответ Коль. «Хватит разговоров, надо двигаться дальше». Отряд повернул на северо-запад, миновал 2 складских помещения, а затем снова направился на юг. Они прислушались к ожесточенному грохоту стрельбы слева, определили позицию противника и прошли позади мятежников в 500 метрах. Наконец Немиил повернул на восток, и Астартес, ускорив шаг, приготовились атаковать врагов. Уже через несколько сотен метров они увидели отряд скитариев, тащивших колесную платформу с 4 лазерными орудиями. Противники заметили Астартес почти в тот же момент, когда между ними осталось не больше 300 метров, и сразу же начали разворачивать пушки в сторону отряда. «Вперед!» — закричал Немиил. Остальных воинов не требовалось подгонять, они уже ринулись вперед, на бегу стреляя по мятежникам. Немиил увидел, что масс-реактивные болты ударяются в бронированные лафеты пушек и отлетают в стороны. Орудийные расчеты работали быстро и слаженно. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы подсоединить силовые кабели и приступить к зарядке пушек. Если бы им противостояли обычные солдаты, этого было бы уже достаточно, но чтобы сразить Астартес, требовался более мощный заряд, и темные ангелы этим воспользовались. Они запрыгнули на орудие, перешагнули через противоосколочные щиты и в одно мгновение оказались среди ошеломленных солдат. Немиил сразу застрелил 2, а потом еще 2 уничтожил ударами Крозиуса. Сержант Коль и брат Эфриал успели убить почти 12 врагов, и тогда остальные, покинув орудие, убежали в том же направлении, откуда появились. Немиил остановился и огляделся. С юга доносился гул моторов, и усиленная система восприятия подсказала ему, что надвигаются новые отряды мятежников. Он уже собрался приказать Аскелону обезвредить брошенное орудие, как вдруг небеса раскололись, и на кузницу обрушились огненные струи. Это были непростые метеориты, которые без следа сгорают в атмосфере. Немил насчитал 8 отдельных следов из огня и дыма, стекающих крутыми дугами к одной общей точке, центру кузницы, расположенному в 30 километрах. Как только они коснулись земли, весь северный сектор горизонта потонул в пламени. За свою жизнь Немил видел не одну орбитальную бомбардировку, но до сих пор это были лишь сверкающие лучи лазерных копий, взрезающие поверхность планеты, словно раскаленные лезвия, или неприцельный залп макроорудий, когда на отдельный район обрушивался град огромных снарядов. Ему еще не приходилось вблизи испытывать на себе ярость дальнобойных орудий, и Немиил не был готов к последствиям подобной катастрофы. 8 снарядов ударили по цели почти одновременно. Начиненные магмой боеголовки взорвались, извергая энергию, равносильную взрыву термоядерной бомбы. Система безопасности его брони зафиксировала резкий скачок давления, вызванный взрывной волной, и брат-искупитель только успел крикнуть «Ложись!». Он упал на землю и прижался шлемом к термобетону, когда налетела ревущая волна раскаленного воздуха. Температурные датчики зашкаливало в красном секторе, а сила урагана оторвала его от земли и, словно куклу, потащила по узкому проходу. Грохот взрыва проник сквозь броню и отозвался гулом во всех костях. Датчики усиленного восприятия во избежание непоправимых повреждений от колоссальной перегрузки мгновенно отключились. Все это произошло в считанные мгновения. Мир только что грозил развалиться на части, и через миг наступила почти полная тишина. Немиил лежал на спине, стараясь сориентироваться. Мигающие значки на дисплее шлема показали, что система восприятия и вокс-передатчик перезагружаются. От закоптившегося бронекостюма тянулись струйки дыма. Немиил медленно и осторожно приподнялся и сел. От всех складских помещений, подожженных взрывом, клубами валил дым. 4 брошенных лазерных орудия исчезли. Он оглянулся по сторонам и увидел одно из них, разбитое вдребезги. У стены здания, остальные просто пропали. Треск помех в ушах показал, что вокс-передатчик восстановился. Немиил собрался его включить, когда сквозь шум пробились отдельные слова. «Боевая группа Альфа, говорит Леонис», — зазвучал знакомый голос, слегка приглушенный атмосферой. «Активируйте телепортационные маячки и будьте наготове». Немиил поднялся на ноги. Леонис был личным позывным примарха. Неподалеку от него в клубах дыма поднимался сержант Коль, а рядом Варт и Эфриал. «А где брат Аскелон?» — крикнул Немиил. «Нам надо немедленно возвращаться к казарме». «Я здесь!» — раздался слабый голос из дальнего конца прохода, по которому они шли. Немиил и Коль, обогнув угол дома, увидели, что Аскелон медленно поднимается с земли. Гигантский взрыв сильно опалил его незащищенную голову. Но Астартес каким-то образом остался жив и мог двигаться. Они подбежали и помогли ему встать. Технодесантник, глядя на Коля, попытался улыбнуться растрескавшимися губами. «Похоже, что все-таки придется меня тащить», — прохрипел он. Коль схватил руку Аскелона и забросил себе на плечо. Потом левой рукой обхватил его за пояс. «Я могу тащить двоих таких, как ты, и даже не вспотею», — проворчал сержант. «Ты только смотри! Не покажутся ли где-нибудь эти проклятые скитарии, а остальное предоставь мне». Немиил подставил плечо под вторую руку Аскелона, и так втроем они зашагали к зданиям склада, где размещались Астартес. Он уже слышал сигналы, которыми обменивались между собой воины боевой группы, и радовался, что еще кому-то из темных ангелов удалось выжить после предательского нападения Архоя, и надеялся, что остался в живых хотя бы один апотекарий, чтобы оказать помощь Аскелону. Постепенно к ним стали присоединяться другие Астартес, и все они торопились вернуться к складским зданиям, где располагались временные казармы. Только сейчас Немиил смог оценить разрушительные последствия бомбардировки. На севере, где раньше виднелись вулкан и центральная часть кузницы, к самому небу взметнулась огромная колонна пепла и дыма. Поднимающееся солнце окрасило края темного столба кроваво-красными и огненно-оранжевыми искрами. А у самой земли Немиил разглядел тонкие, пульсирующие огненные прожилки магмы, словно струйки крови, сочащиеся из разбитого склона вулкана. Повсюду, сколько хватало глаз, разгорелись пожары, пожирающие разгромленные здания вокруг эпицентра взрыва. По мнению Немиила, главная кузница прекратила свое существование. На 500 метров, оставшихся до казармы, у них ушло больше получаса. И первым, кого они встретили, был брат Тит. Его массивная броня носила на себе следы множественных ожогов, и краска слезла до самого металла. Но в остальном дредноут остался целым и невредимым. Склады, служившие казармами для Астартес, еще горели, и воины собирались прямо на дороге. Слева от подъездного пути протянулся удручающий длинный ряд тел погибших братьев. Один из двух апотекариев наземной группы обходил их одно за другим, собирая геносеми, необходимое для будущего легиона. Второй апотекарий занимался еще большим количеством раненых, толпящихся группами с правой стороны от дороги. В центре между ними, в тени дредноута, стояла группа командиров роты отделений. Среди них выделялась высокая фигура в сверкающих доспехах. Лицо этого Астартес пылало едва сдерживаемой яростью. Немиил оставил Аскелона на попечение сержанта Коля и поспешил присоединиться к примарху. Он подошел к Льву Эль Джонсону, когда тот принимал рапорты командиров рот. Поймав взгляд Немиила, Джонсон молча продолжил выслушивать доклады двух капитанов о понесенных потерях. Насколько мог слышать Немиил, около 30 Астартес погибли в результате предательского нападения, и еще вдвое больше воинов получили серьезные ранения, прежде чем был уничтожен последний из преторианцев. Эти известия наполнили его душу глубокой печалью и холодной, неистребимой яростью. Примарх, закончив с докладами, с мрачным видом повернулся к Немиилу. «Сегодняшний день начался для нас очень печально, брат-искупитель», — заговорил Джонсон. «Надеюсь, хоть ты принес нам хорошие новости». Немиил не стал тратить время на вступление. Начав с обнаружения места предполагаемой гибели Вертулла, он рассказал обо всем, включая и находку гигантских осадных машин и предательство Архоя. «Я начал об этом догадываться, когда наши эсминцы были уничтожены своими же собственными торпедами, только что полученными из кузницы», — сказал Джонсон. Отвернувшись, он посмотрел на высокий столб пепла и дыма, поднимавшийся к небу на севере. «А когда мы проследили источник помех, двуличие Архоя стало очевидным. Механику Марса придут в ярость, узнав об уничтожении мощного кузнечного комплекса», — мрачно заметил Немиил. Джонсон снова повернулся к брату-искупителю, и в его зеленых глазах вспыхнуло пламя гнева. «Такая же участь постигнет всех предателей!» — воскликнул он. Сила его ярости как будто обрела физическое воплощение, и Немиилу на мгновение показалось, что его ударили по лицу. «И скоро в этом убедится и Хорус, и ему подобные!» «Мы видели на востоке падающие обломки кораблей», — более сдержанно сообщил Немиил. «Насколько я понимаю, мятежники вернулись на Диамат». Примарх сделал глубокий вдох и постарался обуздать свои эмоции. Он коротко кивнул. «На этот раз флотилия гораздо меньше, но для их цели этого достаточно», — сказал он. «Хорус действует быстрее, чем я надеялся. Он выслал специальную группу кораблей приблизительно того же класса, что и наши. Нам и так было бы нелегко отразить их натиск, но предательство Архоя еще больше усложнило ситуацию. Все наши эсминцы уничтожены, а вместе с ними оба гранд-крейсера и ударный крейсер «Адзикиль». После бомбардировки кузницы и подавления источника помех я приказал боевой группе отойти к границам системы, а сам телепортировался сюда, чтобы присоединиться к наземным силам. Известие о поражении боевой группы вызвало тревожное волнение даже в рядах стойких Астартес. Немиил, вспомнив о своем долге перед легионом, поднял Крозиус и выпрямился. «Пока мы живы, мы будем сражаться, мой лорд», — решительно воскликнул он. «Пусть вокруг бушует шторм и собираются враги, мы непоколебимы. Пусть приходят, их встретят воины Первого Легиона, не знающие поражений». Из толпы Астартес послышались одобрительные возгласы. «Отлично сказано, брат-искупитель», — улыбнулся Джонсон. «Ты прав. Мы понесли тяжелые потери, но сражение еще не закончено». «Что требуется от нас, мой лорд?» — спросил Немиил. Джонсон бросил взгляд на север, где возвышалась громада сборочного цеха завода по производству титанов. «Мы вернемся на завод», — сказал примарх. «Пока осадные орудия Хоруса остаются в наших руках, мятежники не решатся на орбитальную бомбардировку». Затем он обернулся к собравшимся Астартес, и его лицо снова помрачнело. «По возвращению на позицию нам предстоит ее укрепить, насколько это возможно, и приготовиться к битве не на жизнь, а на смерть. Если я не ошибаюсь, очень скоро здесь появятся сыны Хоруса».